свете прожекторов что-то мелькало. Ямадзаки посмотрел на небо. Там, словно несметные полчища летучих мышей, кружились мириады черных точек. «Пепел посыпался», — сказал пожилой мужчина, шагавший рядом. «Надо поторапливаться, не то, как всегда, хлынет дождь. После больших пожаров обязательно идет дождь, правда? И после бомбежек всегда так было». «Да, плохо», — продолжал думать Ямадзаки. Он почти не обратил внимания на первые капли дождя. «Очень плохо. Просто никуда не годится. Если падет правительство, что станет с планом Д?» Редкие капли дождя вдруг участились. Люди испуганно побежали. «Осторожно! Просим не бежать! Опасно! Не толкайтесь!» Солдаты кричали, что есть мочи, но толпа уже бежала, от топота гудела земля. Дождь превратился в ливень, черный дождь с пеплом. Тот самый черный дождь, который оставляет на белой сорочке черные пятна. «Плохо», — говорил себе Ямадзаки, глядя на развернувшуюся перед его глазами картину и думая о том, что его беспокоило. «Что же будет?» Над разрушенной столицей, усиливаясь, шел черный ливень. Под ливнем гасли пожары, но не все. Кое-где огонь, наоборот, усилился. Вместе с дождем поднялся ветер. Однако люди немного успокоились. Огонь уже не внушал им такого ужаса. Трагическая ситуация создалась на побережье Токийского залива. Здесь на складах загорелись сотни тысяч тонн нефти и химического сырья. Пожар продолжал полыхать с такой силой, что влага испарялась в воздухе. Все живое ринулось прочь из этого района. Жар был нестерпимый, кислорода не хватало. Химическое сырье, сгорая, выделяло ядовитые газы. В довершение к пожару обрушилось сильнейшее цунами высотой 8-10 метров, вместе с водой, разнесшее горящую нефть по всему побережью. После Кота Харуми занимал второе место по числу погибших и пропавших без вести, а прибрежные районы нижнего города Сибаура, Синагава, Ои, Амори и Кавасаки были почти полностью уничтожены огнем и водой. Загорелись грузы, в огромном количестве скопившиеся на причалах. Цунами с легкостью поднимало в воздух грузовые суда и танкеры, переворачивало и несло их вдаль до самого Цукидзи. Под ударами волн рушились опоры первого столичного скоростного шоссе, тянувшегося вдоль побережья. Загорелись также угольный причал Кота и остров Юмена-Сима. Они долгое время продолжали тлеть, сильно затрудняя восстановительные работы в прибрежных районах столицы. Цунами ударило по Токийскому заливу с невиданной силой. Оно искорежило Хакаяму на полуострове Бофусе, Мисаки на полуострове Миура, оторвало половину мыса Тамицу, смыло большую часть его построек и, оседлав подоспевший прилив, помчалось на Йокогаму, Кавасаки, Тиба, пронеслось по берегу Токийского залива, задев города Фунабаси и Ураясу, и ворвалось в районы столицы Эдогаву, Кота, Тё, Минато, Синагаву и Оту. Такие районы, как Касай, Сунамати, Камацугава, с нулевой высотой над уровнем моря, были мгновенно захлестнуты гигантской волной, а воды реки Аракава пошли вспять и затопили ТЭЦ в Сэндзю. Позже говорили, что редко случается такое сочетание неблагоприятных условий, как во время второго великого землетрясения Канта. Вечерние часы пик, в домах горят газовые плиты, прилив достиг наивысшей точки. Хорошо еще, что в этот день луна была не в полной фазе. И все-таки зарегистрированная высота утреннего прилива составила 2,2 метра. Ко всему прочему, с полудня дул сильный южный ветер. Мощнейший удар цунами разорвал главные артерии столицы и хлестнул по самому ее сердцу. Цунами, пройдя над дамбой и смыв защитные песчаные наносы, огромной волной жидкой грязи обрушилась на равнинный район, протянувшийся вдоль побережья, превратила в груды развалин Хосю-Такейскую, первую и вторую Синагавские, Кавасакейскую, Садасскую, Цурумисскую теплоэлектростанции, газонефтеперерабатывающие, кораблестроительные, сталелитейные заводы, причалы, склады, аэродромы, шоссе, железнодорожные пути. До аэропорта Ханеда волна докатилась тогда, когда там уже начались пожары, слезнула взлетные дорожки, ангары и повредила множество наземных сооружений. В аэропорту в это время тоже был час пик. Садились и взлетали самолеты внутренних линий, в залах скопились толпы отъезжающих. Мгновенно были разрушены шоссе, монорельсовая дорога и мосты, соединявшие аэропорт с внешним миром. А тут еще начался пожар на соседнем нефтеперерабатывающем заводе. Цунами расплескало горящую нефть, и хранилища горючего оказались под угрозой. К счастью, недавно открытый аэропорт Нарита пострадал сравнительно мало, и туда удалось направить часть прибывающих самолетов. Международным лайнерам пришлось повернуть на Осаку или лечь на обратный курс и вернуться в Сеул, Тайбэй, Манилу и Гонконг. Йосино, развернувшийся у острова Идзу на 180 градусов и взявший курс на Токийский залив, в 11 часов вечера шел водным путем Урага. Когда судно огибало полуостров Миура, вдали можно было видеть пожары, полыхавшие на побережье Сагами и Урага. Вскоре ветер донес какой-то удивительный запах. После мыса Канна редкие капли дождя превратились в ливень, видимость резко ухудшилась. Но с мостика все же было видно, как затянутое мглой небо окрашивается на севере кровавым адским пламенем. «Токио горит», — пробормотал Катаока, стоявший рядом с Анадерой на капитанском мостике. «И Кавасаки, и Тиба».